Среди могил. Дружеский обед подходил к концу. Все пятеро его участников были люди уже не первой молодости, богатые, независимые и принадлежащие к лучшему обществу. Трое из них были женаты, а остальные двое холостые. Раз в месяц сходились они так, чтобы вспомнить молодость, и пообедав засиживались часов до двух ночи. Им было хорошо вместе. Сохранившаяся былая близость согревала их, и, быть может, вечера эти были лучшими часами их жизни. Слегка касаясь всего, что занимает и тешит парижанина, они болтали о всякой всячине. Время проходило в непринужденной беседе, иногда касавшейся газетных новостей дня. Жозеф де Бардон слыл душой этого общества. То был холостяк, широко пользовавшийся благами парижской жизни. Его нельзя было назвать циником или кутилой, он просто был еще не пресыщен жизнью, ему едва минуло 40 лет. Благожелательный и светский, в лучшем смысле этого слова, он был умен, но не глубок, хорошо образован, без претензий на ученость. С тонкой, но несколько поверхностной наблюдательностью, любил он подмечать смешные стороны во всем, с чем сталкивала его жизнь, и его рассуждения и выводы, полные юмора и не лишенные философского смысла, обеспечили за ним в свете репутацию очень умного человека. Он был председателем этих обедов. И всякий раз для каждой из этих дружеских встреч был готов у него новый рассказ из его собственной жизни, которого все ждали с нетерпением, и который он рассказывал, даже не дожидаясь приглашения. Здесь, в облаках табачного дыма, приправленного тонкой струйкой аромата горячего кофе с коньяком в крошечных рюмках, в непринужденной позе облокотившись о стол, он чувствовал себя совершенно в своей атмосфере. Такое внутреннее довольство возможно только в исключительной обстановке. Быть может, его испытывает женщина в религиозном экстазе, распростертой перед своим алтарем, или, пожалуй, золотая рыбка в своем аквариуме. И, выпуская клубы дыма, он начал. «Удивительное приключение было у меня недавно. И со всех уст сорвалось, ну так расскажите же его!» «С удовольствием», — ответил он и стал рассказывать. «Вы представить себе не можете, с каким наслаждением брожу я по Парижу, подмечать уличные типы, сценки, разглядывать встречных, и все попадающееся мне по пути доставляет мне такое же удовольствие, с каким любитель редкости роется в антикварной лавке. И вот как-то в середине сентября, после полудня в чудесную погоду, я вышел из своей квартиры, сам не знаю еще хорошенько, куда пойду. В такие дни смутно тянет к женскому обществу, к красивому женскому лицу. Перебираешь мысленно знакомых дам, сравниваешь их в воображении, взвешиваешь интерес, который возбуждает та или другая, и пойдешь, наконец, туда, куда больше потянет в этот день. Но когда особенно ярко солнце, а воздух чист и мягок, совершенно пропадает охота видеть людей. В тот раз именно так и было. Солнце светило ярко, а воздух был чист и мягок. Я закурил сигарету и пошел по бульвару, куда глаза глядят. Я брел без определенной цели. И вот мне пришло в голову дойти до кладбища Монмартра и зайти туда. Знаете, я люблю кладбища. Они навевают на меня покой и мечтательную грусть. А я люблю эти чувства. А кроме того, там лежат некоторые из моих старых друзей, забытых уже всеми, но к которым я еще захожу время от времени. Там, на Монтмартском кладбище, покоится одна моя сердечная привязанность, женщина, сыгравшая когда-то большую роль в моей жизни. Она доставила мне немало волнений, это очаровательное создание, и, вспоминая ее, я все еще испытываю самые глубокие и разнообразные сожаления. И я прихожу помечтать на ее могилу. Для нее-то ведь все уже кончено. Люблю я кладбище и потому, что они не что иное, как густо заселенные огромные города. Подумайте только, сколько мертвецов на небольшом пространстве земли, сколько поколений парижан переселились туда навеки. Заключенные в свои маленькие подземелья, с крестом и каменной плиту наверху, они смирно лежат там, в то время как несносные живые так требовательны, неугомонны и производят так много шума. А какие любопытные монументы можно встретить на кладбище? Право, не хуже, чем в музеях. Не буду сравнивать, но признаюсь, что, например, могильный памятник Кавиньяка напомнил мне великолепное произведение Жана Гужон. Тело Людовика де Брезе, покоящееся в склепе кафедрального собора в Руане. Я уверен, что все так называемое современное и реальное направление в искусстве находит здесь свое начало. Этот покойник де Брезе, который словно еще содрогается в предсмертных конвульсиях, производит гораздо более сильные и естественные впечатления, чем те вымышленные фигуры, что красуются на теперешних могилах. Но на Монтмартрском кладбище есть еще и прекрасный величественный памятник Бодену и неподалеку памятник Готье и Мюрже. Красивая статуя работы Милле, которая его украшает, разрушается понемногу в грязи и забвении. У его подножия лежал скромный маленький веночек из желтых бессмертников, когда я был там в последний раз. Кто его положил? Последняя из грезеток, теперь превратившаяся в старушку, скромную привратницу предместья. Бедный Мюрже, певец молодости. И вот вхожу я на кладбище, внезапно охваченный грустью. Грустью не мучительной, а той мимолетной, которая навевает совершенно здоровому человеку мысль. Да, конечно, нельзя сказать, чтобы это было очень веселое место, но моя очередь еще не скоро. Печальная прелесть осени, влажное тепло, в котором чувствуются блекнувшие листья, усталое и точно больное солнце, перестающее греть, усиливали то чувство одиночества и неизбежности конца, которым, как дыханием смерти, проникнуто это место.